сидя внутри кареты, его светлость задавал себе тот же самый вопрос. Почему женщина внезапно переставала казаться ему привлекательной? Он ведь наслаждался тем, что выводил Лиану на показ перед своими друзьями. Брал ее с собой в игорные клубы, в Албани Румс, к Моттону, в Оксхилл Гарденс. Ему казалось, что она затмевала всех женщин, присутствовавших в этих местах. Она была веселой, она была привлекательной, она обладала жизнерадостностью и энергией, которые очаровывали всех, кто с ней заговаривал. «Тебе чертовски повезло», — сказал однажды лорду Мельбурну сэр Генри Стейнер. И зависть, прозвучавшая в голосе друга, была очень приятна. «Подберет ли теперь сэр Генри то, что я бросил?» — подумал он. Но помимо Стейнера найдется еще не меньше дюжины тех, кто с радостью начнет бороться за благосклонность этой француженки, которая уже очаровала многих среди самых взыскательных и избалованных молодых людей высшего света. «А мне, тем не менее, она больше не нужна», — подумал лорд Мельбурн. Вытянув ноги, он положил их на сиденье напротив. «И черт с ней!» — вслух воскликнул он. «Черт с ними со всеми!» Он знал, что с его стороны было глупо испытывать какую-то вину за ту сцену, которая только что произошла. Он знал, что именно Лиана, а не он сам, поломала установленные правила. Принято, что соглашение между джентльменом и его любовницей — это исключительно коммерческое предприятие. Они наслаждаются обществом друг друга, и обязанности женщины — быть как можно привлекательней и всеми возможными способами получать максимальную плату за свои прелести. Но даже речи не может идти о любви, сердцебиениях и разбитых чувствах. И тем не менее, везде, где был замешан кавалер Мельбурн, все правила разлетались в разные стороны. Кавалером его прозвали еще в детстве. Теперь даже родственники с трудом вспоминали его настоящее имя. Это прозвище он приобрел в тот день, когда впервые появился в атласной курточке и панталонах. Даже в возрасте 6 лет ему удалось носить этот костюм с таким видом, что у одного из приятелей его отца вырвалось восклицание: «Боже! Но он ведь уже выглядит настоящим кавалером!» Прозвище закрепилось, и теперь не было сомнения, что оно оказалось самым подходящим. Сам принц Уэльский следовал моде, установленной лордом Мельбурном. Скромные, превосходно скроенные сюртуки и замысловато повязанные галстуки, отказ от роскошных драгоценностей и вообще всего того, что имело отношение к обязательному набору денди. Но прозвище подходило и по другим причинам. Во всей стране не было человека, способного так ловко управлять двуколкой или фаэтоном. Его посадка, когда он выезжал верхом на охоту с борзыми, была лучше, чем у всех, кто окружал его. Он великолепно стрелял и превосходно боксировал. Таким образом, кавалер Мельбурн был самым желанным, самым неотразимым и вызывавшим всеобщую зависть мужчиной в Лондоне. Милорд вылез из экипажа, остановившегося на Беркли-стрит, с глубокими скептическими складками на лице и плотно сжатым ртом, и, войдя в холл своего лондонского особняка, отдал дворецкому шляпу и трость. «Завтра утром в 9:30 я уезжаю в Мельбурн, Смитсон», — сказал он. «Прикажите заложить мой новый фаэтон и передайте Хокинсу, чтобы он отправился с багажом впереди меня. Пусть он возьмет быструю повозку, а не Ной в ковчег, которым он пытался воспользоваться в прошлый раз, когда я выезжал в деревню». «Очень хорошо, милорд», — ответил дворецкий. «Для вашей светлости есть записка». «Записка?» — переспросил лорд Мельбурн, принимая конверт с протянутого серебряного подноса. Еще до того, как прикоснуться к конверту, он догадался, от кого была записка. Нахмурившись, он прошел в библиотеку, где обычно проводил время, будучи дома один. Дворецкий поспешил открыть перед ним дверь, и он прошел в один из самых красивых залов в Лондоне. Длинный салон с книгами вдоль стен, украшенными ляпис-лазурью колоннами и резными золочеными карнизами. «Вина, милорд?» — спросил лакей. «Я справлюсь сам», — ответил лорд Мельбурн. Стоя и глядя на запечатанный конверт в своей руке, он подождал, пока за лакеем закроется дверь.